В частности, он был в Ирландской республике. Там, в республиканской армии, вместе с человеком по фамилии Лазарус, или, смотря по обстоятельствам, Оси. Вам знакомы эти фамилии? Нет, сказал Диего. Никого я не знаю. Но Харлан делал революцию не только в Ирландии. Итак, он был очень близок с неким Ульяновым, более известным под именем Ленина. Вы когда-нибудь слышали о Ленине? Ха-ха, заметил Диего. Харлан тоже один из моих старых друзей. Это чистое совпадение. Я свел Харлана с Рэбом, а Харлан даст Рэбу возможность попытаться провести задуманную Рэбом операцию, на которую я не поставил бы. Тарас прервался для того, чтобы энергично похлестать Диего по груди и плечам. Да не бойтесь вы веника, старина, на которую я не поставил бы даже 10 центов. Диего, вам известно, чего хочет добиться Рэб? Нет. Вам это прекрасно известно. Рэб хочет приобрести 16 танкеров из флота Мейджора, или Майореску. Если он пойдет обычным путем, путем покупки их на аукционе в Лондоне, он ничего не получит. Даже если бы сейчас у него были миллионы свободных долларов, а их нет, любой из этих греков, или Людвиг, или Гетти, норвежская или британская группа обошли бы его, ставлю 10 против 100 на аукционе. У него нет никакого шанса. Что? — спросил Диего, окончательно решив вообще рта не раскрывать. Он был в таком состоянии, что спроси его, мужчина он или женщина, то задумался бы над ответом. Рэб пытался приобрести танкеры. Этого имени я в последние месяцы объездил весь мир. Было время сразу после войны, когда танкер можно было купить по цене Роллс-Ройса. Он стоил дешевле потраченного на его постройку металла. Поэтому греки, Людвиг и прочие закупили сотни танкеров. Эти времена миновали, мой юный Диего. Сегодня единственный путь заполучить танкер — это его построить. Рэб попробовал и это. Я ездил в Швецию, Норвегию и Германию, побывал на верфях. Дело не пошло, они отказали. И знаете почему? Нет, не знаю, — ответил Диего. Потому что раньше нас там побывали греки. Например, верфь Блем и Хольвардберг в Киле работает на Анасиса. Потому что постройка танкера представляет собой долгосрочное вложение капитала, чего Рэб сейчас не может себе позволить. Ведь ни один банк не согласится судить Рэба деньгами. Банкиры с охоты дали бы ему десятки миллионов долларов, но не под танкеры. По мнению банкиров, слишком велик риск. Диего, запомните одно. Банкир дает вам деньги лишь тогда, когда вы не нуждаетесь в них. Если вам действительно нужны деньги, значит, вы в отчаянном положении. А если вы в отчаянном положении, то банкиру вы не интересны, если только речь не идет о национализированном банке. Ладно, Диего, мне очень хотелось, чтобы вы меня попарили, но, пожалуйста, возьмите веник за ручку, а не за листья. Извините меня, нежно ответил Диего. Рэб думает, что миру скоро потребуется много танкеров. Особенно Европе. Сейчас она потребляет 70 миллионов тонн нефти в год. Рэб считает, что потребление возрастет. Цена на нефть поднимется, а значит, увеличится стоимость перевозки нефти. Вы мне скажете... Нет, откровенно говоря, ничего особенного вы мне не скажете. Вы мне скажете, что не один Рэб так думает, что так считают и нефтяные компании. Вы спросите меня, я читаю этот вопрос в ваших желтых глазах, сквозь туман и пар. Да-да, вас явно гложет любопытство. Вы спросите меня, почему сами нефтяные компании не строят себе танкерный флот? Они ведь знают, что такой флот им необходим, а предпочитают помогать развитию частных танкерных флотов. Вы меня спрашиваете об этом, Диего? Ни за что. А я вам отвечу, сказав, что нефтяные компании предпочитают перекладывать эту заботу на греков, норвежцев, на кого угодно —